Ребята, недавно вы слушали первую часть инсценировки по роману Жюля Верна «15-летний капитан». Вы помните, должно быть, как во время охоты на кита погиб капитан Гуль вместе со всей командой, и единственным водителем судна «Пилигрим» стал 15-летний юнга Дик Сент. От его умений и находчивости зависела теперь жизнь жены хозяина брига, миссис Уэлден, и ее маленького сына Джека, и престарелого чудака Бенедикта. Суровые испытания выпали на долю Дика. Его друзья-негры плохо знали море, а на судне у него был страшный враг – Негоро. Вы все, наверное, помните этого злодея, глухой голос которого приводил в ярость умную собаку Динго, принадлежавшую прежде путешественнику Самуэлю Вернону. Негоро удалось погубить судно, но экипаж его спасся, высадившись на берег Африки. Здесь мы расстались с героями романа. О дальнейших приключениях Дика и его друзей вы узнаете сейчас, слушая вторую часть инсценировки. Намокший парус ветер бьет и гонит нас вперед. Он парусиной шелестит, он мачты наши гнет. Он мачты наши гнет, друзья, и мчатся корабли. Летим в подзорную трубу на берегах вдали. Летим в подзорную трубу на берегах вдали. Мы оставили 15-летнего капитана Дика Сэнда и его маленький отряд в центре Африки. Как вырваться отсюда? Что предпринять? Нет, он ничего не скажет миссис Уэлден. Она и так встревожена болезнью маленького Джека. Он примет решение самостоятельно. Надо снова вернуться на побережье. Там, быть может, удастся встретить какое-нибудь судно. Вперед, как можно скорее вперед к реке. На реке они соорудят плот и спустятся вниз по течению к океану. С зарей путешественники двинулись в поход. После целого дня утомительного пути отряд вышел на широкую болотистую равнину. Река была недалеко. Но грозовые тучи низко нависли над равниной, изредка вспыхивала молния и отдаленно грохотал гром. О, гроза приближается. Капитан Дик, надо торопиться пересечь эту равнину до дождя. Совершенно верно. Надо... Какая яркая молния! Мисс Уэлден, Геркулес! Да? Я видел какие-то постройки. Где? Или мне показалось? О, нет, я тоже увидел. Капитан Дик, похоже, что это лагерь туземцев. Да? Да. Не двигайтесь с места. Я пойду на разведку. Есть, капитан Дик. Крепче, я немножко боюсь. А ты не бойся, маленький Джек, не бойся. Если гром приблизится к нам, я переломлю его пополам одной рукой. Я ведь сильнее грома, Джек. Не бойся, Джек. Идите сюда! Все идите сюда! Это капитан Дик. Он зовет нас. Идем, капитан Дик! Дик, да? Что это? Лагерь? Деревня? Это не лагерь и не деревня. Это просто муравейники. Как вы сказали, муравейник? Да-да, господин Бенедикт. но муравейники вышиной по меньшей мере в 12 футов. Мы укроемся в них от непогоды. Позвольте, позвольте, в таком случае это постройки тропических термитов. О, они необычайно прочны. Эти насекомые прекрасные архитекторы. Да, но ведь они сожрут нас живьем. Ой, там нет никаких термитов. Позвольте, позвольте, но такие гигантские постройки термитов встречаются только в Африке. Не говорите лишнего. Здесь нет никаких термитов. Миссис Уэлден, вот здесь вход. Так, Джек, сюда, Джек, сюда, пролежайте. Здесь, здесь, осторожно. Ниже, ниже. Так, вот. Все, идите, идите сюда. Тут так, темно. Так, проходите, играйте.